Мне пришлось срочно слетать в Израиль по просьбе Руфи. Ида отказывался ходить в детский сад. Какие-то мальчишки там его обижали. Он почти неделю просидел дома. Руфь обратилась к воспитательнице, но это не помогло. Мальчишки все равно умудрялись поймать Ида в каком-нибудь дальнем углу и поколотить. Воспитательница их убеждала и стращала, но в конце концов сдалась. Закончив тур, я сразу же сел в самолет. Прилетел рано утром, как раз когда Ида собирался в сад. Руфь пыталась его одеть, а он стоял с потухшим взглядом, жалкий и униженный. Видеть таким своего ребенка было страшно. Я привез Ида из Варшавы маленький подарок, но сын на него даже не взглянул. «Сегодня утром я пойду с тобой, и мы эту проблему решим», — сказал я. Ида медленно и с большим нежеланием оделся. Он не коротышка и не такой уж слабак, но не умеет давать сдачи, и мальчишки этим воспользовались. Мне это знакомо. Я сам был таким же, но с годами понял, чтобы завоевать положение в обществе, человек должен быть способен на убийство. Воспитательница была удивлена, увидев меня. Там я редкий гость. «Папа пришел с тобой, как здорово», — сказала Наида. Тот крепко держал меня за руку, глядел в пол и отказывался от меня отходить. «Можно с вами поговорить минутку наедине?» — спросил я. Воспитательница ответила, что сейчас неподходящее время, все приводят детей, и нужно их встречать. «И все-таки поговорить нам придется», — возразил я. «Ида здесь бьют, он не хочет ходить в сад». Я очень устал от полета, а вокруг стоял утренний кавардак. Во всех мальчишках я видел врагов, а в девчонках — их сообщниц. Мы стояли в стороне. Воспитательница была занята другими детьми. Я попросил Ида показать мне, кто его бьет. Он махнул, чтобы я наклонился, прошептал на ухо три имени и указал на их обладателей. Мальчишки были веселыми. Нормальные детки поутру, и совесть их, похоже, не мучила. Один из них отбежал от матери, и я пошел с ней поговорить. Спросил, знает ли она, что ее сын бьет моего. «Что это значит?» — спросила она изумленно. «С каких пор такое говорят при детях?» Она позвала воспитательницу. «Пожалуйста», — сказала та, — «давайте я сама с этим разберусь, так не делается». Сад был враждебной территорией, местом издевательств. Ида показал мне скрытый угол за матрасами, где обидчики ловят его и топчут ногами. И место во дворе, где они бьют его по голове и заставляют есть песок. Я навис над этим мальчишкой, тут он, кажется, наконец-то испугался, и прокричал: «Не смей трогать моего сына!» Его мать заголосила, раскудахталась, как дикая индюшка, но мне было наплевать. Вокруг нас собрался, галдя, весь детский сад. Я не знал этих родителей, зато они теперь все узнали, кто я такой. Я еще долго сидел с Ида, пока все не улеглось, и он не согласился меня отпустить. Только силой можно противостоять силе. И всегда нужно быть готовым убивать. Руфь не пошла на работу и дожидалась меня дома. «Я все уладил», — сказал я ей, когда вернулся. «Больше они его пальцем не тронут». Я решил воспользоваться поездкой в Израиль, чтобы встретиться с выжившими в Холокосте. Я искал выживших повсюду. В поездках их сильно недоставало. У меня был получен от вас список наиболее подходящих кандидатов, и с согласия экскурсионного отдела я стал их обзванивать, чтобы назначить встречу. Один из них, как оказалось, скончался. Детский голос сообщил мне, что дедушка умер. Мальчику достался его смартфон. Я попросил прощения за беспокойство. Из всех остальных мне удалось без проволочек договориться только с одним человеком — жителем Тель-Авива. По телефону голос его звучал бодро, и он был готов пообщаться. Мне открыл дверь загорелый спортивный старик, хорошо одетый. У его ног вертелась крохотная собачонка. «Здорово. Я преисполнился радужных надежд. Ухоженная женщина вышла к нам, вежливо поздоровалась и тут же исчезла в одной из комнат. Квартира была приятная, солнечная. В ожидании рассказа я сел напротив старика. «Значит, вы из Ятвашем», — сказал он. «Совершенно верно», — подтвердил я. «Забавно, что мы снова так вот встречаемся», — сказал старик. В его речи слышался намек на европейский акцент. «Не уверен, что мы встречались», — сказал я. «Я встречался не с вами, а с вашим предшественником», — сказал он. «Больше 50 лет назад. Тогда я был еще молодой. После встречи с ним и нескольких других неприятных событий я и уехал из страны. Вернулся сюда всего несколько месяцев назад. Я снова женился, и жена захотела жить в Израиле. Думаю, сейчас вы мне уже не причините боли. Поэтому я и согласился поговорить. Мне очень захотелось снова с вами встретиться». «С чего бы нам причинять ему боль?» — подумал я, все еще надеясь на рассказ. Я представился и начал объяснить цель своего визита. Старик жестом показал, что, мол, ни к чему, в манере человека, привыкшего приказывать. Его здоровый и моложавый вид оказался обманчив. Взгляд у моего собеседника был полон застарелой злобы. «Я прекрасно жил здесь, в Израиле. У меня родилось двое детей. Мне удалось забыть то, что произошло там. А потом люди указали на меня на улице. Я зашел в кафе пообедать, и они сказали, что я капо, что я преступник. За меня взялась полиция, пошли допросы. А вы полиции помогли. Люди прослышали об этом. Вы напечатали это в газете. Мне пришлось покинуть страну. Из-за вас я целую вечность прожил в изгнании. Думал, сегодня вы придете и извинитесь. Но никакого раскаяния я на вашем лице не вижу». Я сказал, что звучит все это чрезвычайно прискорбно, но факты мне неизвестны. «Факты в том», — вскипел он, — «что мне было 20 лет, и меня послали копать туннели в Гросс-Розен. Мы рыли землю руками. Меня назначили ответственным за барак, потому что я был сильным и не сломался. Вокруг люди мерли, как мухи. Месяц-два в туннеле и привет. Но в нашем бараке дела шли немного лучше, потому что была дисциплина. Мы много работали, и еды удавалось получать больше. Лишняя четвертушка картофелина в день могла спасти человека. Мы заступали на смену до рассвета. Стояли на перекличке прямо и не давали им повода нас бить, хотя иногда и это случалось. Было несколько лентяев. Они не желали вставать по утрам, не желали работать, создавали разные проблемы, подставляли нас всех. А я только и старался тянуть время, доставать хоть какую-то добавку к пайкам, держаться худо-бедно, пока все не закончится. Я, знаете ли, и сам там не прохлаждался. Всю мою семью убили. Когда нас освободили, я весил 35 кило, половина того, сколько я вешу сегодня. Но я держался. Тех, кто нарушал дисциплину и подвергал опасности нас всех, мне приходилось сурово наказывать и бить, и еды давать меньше. Это была не Швейцария, господин хороший, это был ад. Уж простите, что не сгинул, потому что был сильным. Благодаря своей силе я и смог потом вернуться к нормальной жизни, есть, спать с женщинами, ходить в кино, зарабатывать деньги. Смог делать все, что делают свободные люди. А эти подошли ко мне на улице и ткнули в меня пальцем. А вы доложили полиции, что я был негодяй, капо, что я сотрудничал с немцами. Вы мне скажите, был хоть один еврей, который не сотрудничал? Юденраты? Стукачи? Зондеры? Они не сотрудничали с немцами? Почему с ними вы ничего не делаете? Я всего лишь взял на себя ответственность. Мог бы заботиться только о себе и о собственном брюхе, а знаете, скольких людей я спас?» Дрожащей рукой он налил себе стакан воды. Из соседней комнаты вышла жена. «Интересно было бы посмотреть на его личное дело», — подумалось мне. «Я должен был что-то ему сказать, проявить человечность». «Сегодня мы смотрим на это по-другому», — начал я и не смог продолжать. В его глазах была мольба. Он ожидал от меня прощения, но это было не в моей власти. Я не знал фактов. Возможно, с ним поступили несправедливо, а может и нет. «Вы не согласитесь рассказать старшеклассникам свою историю?» — спросил я. Он покачал головой. Силы его иссякли, в глазах стояли слезы. Маска молодости спала с лица. «Вы жестокий человек», — сказала мне его жена и указала жестом на дверь. Вечером Руфь поговорила с сыном, и тот сказал, что с тех пор, как я сходил с ним в сад, его больше не бьют, но никто с ним не играет. Я подумал о могучем человеке, которого встретил утром, о том, как он выжил благодаря своей силе, и об Ида, неспособном ответить ударом на удар. Ида попросил, чтобы я и завтра снова отвез его в сад, чтобы побыл там с ним. Я объяснил, что мне нужно вернуться на работу за границу, что меня там ждут люди. «Что ты делаешь на работе, папа?» — спросил Ида. «Он рассказывает людям о том, что случилось», — помогла мне Руфь. «А что случилось?» — Ида тревожно взглянул на меня. «Было одно чудовище, которое убивало людей», — сказал я. «И ты с ним сражаешься?» — в восторге спросил сын. «Оно уже мертво», — попытался объяснить я. «Оно теперь просто память». После этой встречи мне пришла в голову идея подготовить общую базу данных по Капу. Я даже написал вам по этому поводу письмо. Сидя вечерами в гостиничном номере, я прикидывал, как будет выглядеть наш сетевой ресурс, и даже обдумывал иллюстрационный материал. Долгое время никто не решался свести воедино все имеющиеся сведения о Капо по малозначимым и иррациональным причинам, не представляющим интереса для историка. Я написал вам, что необходимо принять ряд принципиальных решений в вопросе, кого считать Капо, и не заниматься казуистикой. Капо есть Капо. В целях предосторожности потребуется подтверждение из нескольких источников, и если обнаружится нехватка доказательств, выжившего спасет презумпция невиновности. «Для чего это нужно?» — написали вы мне. Я ответил. «Для того, чтобы узнать правду, провести грань между черным и белым». «В истории нет черного и белого», — отрезали вы. Ваше суждение показалось мне прометчивым, но я решил не перечить, не хотел вас раздражать. Как оказалось, проявив сдержанность, я поступил мудро. Спустя несколько дней ко мне, по вашей рекомендации, обратился руководитель компьютерного отдела и попросил оказать помощь в разработке симулятора концлагеря. Он объяснил, что вам предложила сотрудничество компания, работающая в сфере виртуальной реальности. И поскольку в Яд Вашем стараются искать подходы к молодому поколению, вы согласились. «То есть это игра», — сказал я компьютерщику. «Вы что, никакая не игра, а симулятор, образовательный проект?» «Вы попросили, чтобы я помог с кое-какими проблемами, возникшими в ходе разработки. Я беспокойно спросил, причитается ли мне за это хоть что-то. И вы ответили, что об оплате нужно договариваться непосредственно с этим стартапом. И я написал им из Польши. И стартаперы предложили долю процента от их акций. Сказали, что однажды акции могут здорово подняться в цене. Кажется, мне полагалось 0,25%. Я согласился. Даже похвастался Руфи, что вошел в долю с IT-компанией. Стартаперы оплатили мне билет на самолет, и в короткий перерыв между группами я побывал в их офисе, в какой-то новой деловой зоне на окраине Тель-Авива. Молодой парень показал, что они уже сделали. Пока что все было очень сырое. В виртуальном концлагере уже имелся транспарант с лозунгом «Труд освобождает», «Бараки» и «Труба крематория». Парень извинился за недоделанную графику и заверил, что в итоге все будет выглядеть куда лучше. Это не был Аушвиц, это вообще не походило ни на один знакомый мне лагерь. И парень сказал, что именно потому им и нужна моя консультация. Компьютерщики хотели добиться максимального правдоподобия и аутентичности. Я просидел с ним несколько часов, разобрал все по косточкам. Ворота, сторожевые башни, железнодорожные пути, цвет земли, очертания платформы, бревна, из которых построены бараки, то, как расходятся тропинки и как электричество подведено к заграждениям. Ляпов было полно. Спустя несколько недель парень прислал мне симулятор раздевалки и газовых камер. Я сделал множество замечаний. Нужно было исправить массу недочетов. Например, разработчики ошиблись с местом, откуда бросали банки с циклоном «Б». Не знали о лифте, перевозившем тела от входа в камеру к крематориям. Прозевали этап проверки зубов и вообще не поняли, каким образом заполнялись печи. Ошибка на ошибке. «Что вы предполагаете с этим делать?» — спросил я, когда мы встретились. Парень посмотрел на меня, будто не понимая, о чем речь. «Мы сотрудничаем с Ядвашем», — сказал он. «Знаю, но что вы будете с этим делать? И где люди, где жертвы?» — не сдавался я. Парень сказал, что над этим они будут работать на следующем этапе, что цель — передать ощущение заключенного, жертвы, — поправил я, а также охранника, убийцы, — снова поправил я. Он попросил меня рассказать о том, что чувствовали заключенные и охранники. Я уже понял, что нет смысла поправлять. Что я мог бы поведать об их психологии? От этого вопроса меня передернуло. Я ответил, что я эксперт по технологии истребления, а не по эмоциям. «А, ясно», — сказал парень. Я приезжал к компьютерщикам несколько раз. Мне нравилось у них бывать. В офисе царила творческая атмосфера. Ребята в футболках сидели перед большими мониторами, сновали туда-сюда, ели бананы, пили эспрессо из кофемашины. Я видел, как один из них трудится над симулятором Колизея. Человека разодрал лев, и толпа взревела. Другой работал над игрой с захватом рабов в джунглях Африки. Надо было сжечь деревню и разбросать сети, чтобы поймать мужчин и женщин детородного возраста. Я их раскусил. «Это будет игра», — сказал я парню, ответственному за концлагерь. Он, наконец, согласился. «Ну, пусть так. Называй как хочешь. Люди любят игры-ужастики». Не знаю, что заставило его это признать. Я попытался изменить свое поведение и стать более душевным. В следующей группе постарался вызубрить имена всех ребят и учителей, запечатлеть их лица в своей памяти. Не стал брюзжать, когда они завернулись во флаги и запели. Даже спел вместе с ними. Терпеливо слушал, как они декламируют отрывки из священных текстов, и в каждой фразе пытался найти что-то хорошее. Мы стояли на опушке леса в Хелмна, в том месте, куда подъезжали грузовики-душегубки и где хоронили мертвецов. «Здесь погибли родители моей бабушки», — застенчиво сказала одна из девочек. «Они были из Лодзи». Я ухватился за это признание и попросил школьницу поделиться своей историей. Девочка была милая и смышленная и рассказала все, что ей было известно, а известно ей было немного. Я спросил, как выжила ее бабушка. Девочка замялась и сказала, что точно не знает. Бабушка не любила об этом рассказывать. Да и лет бабушке тогда было совсем мало. Я настаивал. Я сказал ей, что первоначально, в рамках специальной операции, немцы привезли сюда 20 тысяч детей. Родители одели их как можно теплее, как на экскурсию. Есть фотографии детей, ожидающих автобусов. Родителям сказали, что их забирают в детскую деревню, а они не вернулись. Девочка растерялась. Сказала, что узнать подробности не может, потому что бабушка умерла. По какой-то причине ее неосведомленность испортила мне настроение. Я замахал школьникам руками, чтобы перестали петь, и пустился в объяснение. Я сообщил им, что на этом участке, между деревней и лесом, немцы опробовали технологию уничтожения ядовитым газом. Эйхман приезжал сюда, чтобы увидеть душегубки в действии еще до Ванзейской конференции. Он наблюдал весь процесс уничтожения собственными глазами. Доставку людей к деревенскому замку, посадку их в газонвагены, умерщвление, выгрузку тел, выдирание золотых зубов и сбрасывание трупов во рвы. Когда его судили в Иерусалиме, Эйхман сказал, что смотреть на это было тяжело, однако он вынес из увиденного важные уроки на будущее и в других лагерях отказался от грузовиков в пользу стационарных установок. «Вы можете еще что-нибудь рассказать о детях?» — спросила одна из учительниц. Я ответил, что не знаю, о чем тут можно еще сказать, что это был один сплошной ужас. «Нам известны их имена?» — спросила она, и я сказал, что некоторые известны, но по большей части — нет. «Это кошмар», — заплакала учительница. «Только представить себе, как их сюда привозят без родителей, в этих грузовиках. Как вы можете объяснить такую жестокость?» Я развел руками и сказал, что люди способны на все, особенно на убийство. Они прикрываются политикой или религией. В определенные исторические периоды отличным оправданием служит национальная идея. Но на самом деле людям просто нравится смотреть на то, как дети других людей умирают. Ведь и мы, евреи, в библейские времена тоже убивали женщин и детей, напомнила я им, по прямой указке Бога. Не знаю, зачем я полез в эту тему. Явная ошибка. «Как вы смеете сравнивать?» — взвелась учительница и шагнула вперед, готовая защищать национальную честь. Я сказал, что не сравниваю, но детей убивали всегда. И сегодня убивают. «Но не так», — возразила она. «Верно», — ответил я. «Но наивность вашего вопроса притворна. Разве вы не знаете, что люди — убийцы, что это часть нашей природы?» По пути к автобусу я слышал, как они шепчутся обо мне за моей спиной. Взаимной симпатии как не бывало. После этой поездки я получил уведомление из турагентства, которое занималось организационной стороной поездок, а также платило мне жалование. В нем сообщалось, что экскурсанты остались мной недовольны. На уровень моих знаний и профессионализм, как объясняла заместитель генерального директора, жалоб не поступало. Однако клиентов огорчили мой настрой и мои взгляды. Они заявили, что я не сумел найти подхода к детям, вселил в их души отчаяние и даже оскорбил своими словами достоинство убитых. Я отправил в турагентство гневное ответное письмо, в котором заявил, что в лучшем случае речь идет об ужасном недоразумении, а в худшем — о клевете. Я прояснил факты, но пообещал также, что учту полученную критику и постараюсь работать лучше. Случается, что требования педагогики и исторические факты вступают в конфликт. Так я объяснил ситуацию. И я буду стараться этот конфликт сглаживать. Мои объяснения были приняты. Заместительница генерального директора позвонила мне и примирительным тоном сообщила, что я, без сомнения, один из лучших гидов. В прошлом обо мне были только отличные отзывы, и, конечно, никто не хотел меня оскорбить, но критике все-таки лучше прислушиваться. «Разумеется», — ответил я. На том все и закончилось. Гидом для VIP-групп в поездках по концлагерям обычно был пресс-атташе посольства, польский еврей, который в свое время эмигрировал в Израиль, но потом вернулся в Польшу. Я пару раз с ним встречался, когда там бывал. Как-то вечером мне позвонил консул по срочному делу. Не смогу ли я завтра сопровождать министра транспорта? Посольский гид попал в дорожную аварию и получил небольшую травму. А меня отлично отрекомендовали в Яд Вашем. Так совпало, что никаких дел я на завтра не запланировал. Точнее, Я собирался вычитывать верстку своей книги, но верстка могла подождать. Такой шанс упускать нельзя. Министр транспорта прибыл в Польшу с официальным визитом и захотел почтить память о Холокосте, посетив один из лагерей смерти. В Аушвице он уже побывал несколько лет назад во время марша живых и на сей раз захотел поехать в Треблинку. Нужно было обновить гардероб. В обычных поездках я особого значения одежде не придавал, но, сопровождая министра, надо выглядеть прилично. Магазины в районе гетто уже не работали, но я знал, что большой торговый центр открыт допоздна. Из такси я позвонил Руфи, объяснил ситуацию и спросил совета, как стоит одеться. Руфи было не до одежды. Она сказала, что Ида вернулся домой с царапиной на лбу. Его кто-то толкнул, и он снова отказывается идти в сад. «Значит так», — сказал я, может быть, и грубо. «Завтра у меня важный день, я провожу экскурсию для министра. Детсадовскими проблемами займусь, когда вернусь в Израиль». Я был зол и на нее, и на сына. Пора уже ему научиться самому справляться с трудностями. Пора научиться давать сдачи. Я успел в торговый центр до закрытия и купил в каком-то фирменном магазине рубашку на пуговицах и брюки. Треблинку я знал как свои пять пальцев. Никакой особой подготовки мне не понадобилось. Я лишь напомнил себе, что следует держаться должным образом, рассказывать информативно, занимательно и почтительно, и не оригинальничать. Я справлюсь. Я профессионал. В своем деле я лучший. Утром меня посадили в большой автомобиль. Посол сидел внутри. Мы познакомились. Я старался не терять голову, но карьера моя, вне всякого сомнения, переживала взлет. Без лишней скромности я, представляясь, предварил свое имя словами «доктор наук», и посол повторил слова консула. Меня отлично отрекомендовали в Яд Вашем. «Министру нравится, когда говорят коротко», — сказал посол. «По плану у нас не более получаса, сегодня холодно. Все это чисто символически, в подробности вдаваться не нужно». Я кивнул и внутренне подкрутил соответствующие настройки. Мы подождали, пока министр выйдет из отеля, окруженный свитой помощников и охранников. Передо мной был человек из телевизора. Я не на шутку разволновался, когда он сел в машину и чуть было не согнулся в поклоне, когда меня представляли. Министр спросил мое имя, где я живу в Израиле, как давно вожу экскурсии, и на этом наша беседа закончилась. Большую часть дороги он говорил по телефону с Израилем, обсуждал какую-то связанную с транспортом проблему, попавшую в новости, и консультировался с сидевшим рядом советником по связям с общественностью. Мы с послом молчали и смотрели в окно на мерзлую землю. В салоне было тепло и уютно. Впереди, сверкая мигалками, ехала полицейская машина, прокладывала нам путь сквозь пробки. Министр с советником формулировали какой-то комментарий. Мы достигли знакомого поворота на Треблинку и у железнодорожных путей свернули на дорогу, ведущую в концлагерь. Голые деревья, пронизывающий ветер, редкие снежинки. Я прочистил горло и стал ждать, когда министр выйдет из машины. В период между июлем 1942 и августом 1943 здесь было убито более 800 тысяч евреев. «Почти все они погибали в день прибытия», — начал я. Министр надел на голову кипу и широкими быстрыми шагами двинулся вперед, будто собрался брать это место штурмом. А сзади и по сторонам поспешали помощники и охранники. Я продолжил рассказывать. Министр кивал, но не слушал. «Где фотограф?» — вдруг запаниковал советник по связям с общественностью и замахал фотографу руками, чтобы тот бежал к голове процессии, запечатлевать визит. Мы прошагали по полю, уставленному камнями, увековечивающими память об истребленных еврейских общинах. Достигли мемориала, и там мне удалось произнести несколько слов, пока министр возлагал венок. Он не смотрел на меня, и не задавал вопросов. Фотограф со всех сторон снимал, как министр стоит перед памятником со склоненной головой, пока тот не сказал: «Пошли, ребята, пора двигаться». И правда, было очень холодно. На обратном пути в машине я шепотом спросил заместителя посла, все ли было в порядке. И он ответил, что все было прекрасно, точно как надо. «Отличная работа», — подчеркнул он. И надо заметить, меня еще несколько раз приглашали сопровождать важных персон, пусть не самого высокого уровня, не министров, но старших должностных лиц, заместителя министров и тому подобных чиновников. Даже после того, как постоянный гид посольства вернулся к своим обязанностям. В свой следующий выходной я отправился в Собибор копать. В буквальном смысле лопатой и руками, стоя на коленях, собирать обломки костей, отыскивать булавки и пуговицы, которые оставили после себя мертвецы. Археолог не задавал лишних вопросов. Он не стал возражать, когда я позвонил и сказал, что хочу приехать. Из Варшавы я выдвинулся на рассвете. Ночью все равно не спалось. И к обеду уже был на месте. В лесу снова пропала мобильная связь, и даже радио в машине заглохло. Но в этот раз я легко нашел дорогу. Археолог присоединил меня к бригаде поляков, которым, судя по всему, это не понравилось. Я попробовал объяснить, что приехал всего на несколько часов. Пусть не думают, что я отнимаю у них работу. Но мой польский был ужасен. Я так и не выучил его как следует, и меня никто не понял. Рабочие вырыли новую яму. Сначала долбили землю изо всех сил, а когда дошли до мягкого слоя, взялись за маленькие кирки. Археолог взял образцы земли для лабораторных анализов. Новая яма находилась недалеко от того места, где обнаружились стены газовой камеры. В других ямах в этом районе не были найдены остатки костей, а также ржавые ложки, шпильки для волос и другие личные вещи. Вскоре у меня разболелись руки. Но я работал без передышек и продолжал копать, даже когда поляки остановились, чтобы поесть и отдохнуть. Археолог предложил мне половину своего сэндвича. И мы пообедали стоя. Сидеть было слишком холодно. Археолог сказал, что через несколько дней поедет в Израиль на бар-мицву одного из своих троих сыновей. Я услышал шум подъезжающего автобуса. Вышедшие из него пассажиры говорили на иврите, звучавшем здесь странно, неуместно. Гид стал объяснять, что вот по этой тропинке евреев гнали хлыстами в газовые камеры. Я еще разок откусил от сэндвича и снова опустился на колени в яме. Теперь я рыл землю руками, без перчаток. Мне хотелось жесткого контакта. Руки были исцарапаны, спина болела. А поляки, не намеренные упускать ни секунды своего перерыва, стояли в стороне, курили и глядели, как я копаю. Экскурсанты подошли ближе и теперь почти что нависали надо мной. Гид принялся рассказывать о проводимых здесь раскопках, а я опустил голову и ждал, когда он, наконец, заткнется, и вся эта компания исчезнет. «Вы только гляньте на этих чуханов», — сказал кто-то из группы. «Голыми руками копают. У меня здесь тетку убили. Надеюсь, он не будет ее трогать своими грязными лапами». Я еле сдержался, чтобы не вылезти из ямы и не накинуться на него. Меня переполняла ярость. Камера соединялась с двигателем старого танка, и людей, находящихся внутри, умерщвляли при помощи угарного газа, продолжал гид свои объяснения таким языком, словно все это искренне его восхищало. Я вздрогнул, услышав в его голосе свои собственные интонации. В них не было жалости. Я вспомнил, как был тронут, когда на похоронах отца сотрудник погребальной конторы спустился в яму, принял на руки закутанное в саван тело, обнял его и бережно положил на землю. Я понял. То же самое я сейчас пытаюсь сделать в яме. Я почти потерял надежду найти там что-то, но уже под вечер пальцы наткнулись на нечто твердое. Я крепко сжал находку, чтобы она не выскользнула из руки. «Тут кое-что есть», — объявил я и вытащил из земли ключ, ржавый на конце, но сохранивший свою форму. Археолог подошел, взял его из моих рук и сказал: «Здорово. Такое здесь не каждый день найдешь». Он записал на карточке дату и время находки, местоположение ямы, сфотографировал ключ, положил в небольшой пластиковый пакет и запечатал. «Дайте мне его на минутку посмотреть», — попросил я. Я изучил ключ со всех сторон. Вдруг найду какую-то подсказку или знак, и не придется осматривать все двери Европы в поисках подходящего замка. Затем я вернул ключ археологу. Он вдруг улыбнулся мне. И эта улыбка на секунду осветила лес. Мне нравилось суровое лицо археолога и его сильные руки. На пару с ним мы, может, и смогли бы убить одного немца. Вот только на нас направлены стволы винтовок, и мы истощены. С нами женщины и дети. Бесполезные, пустые мысли. Рабочим не терпелось уехать. Но мне хотелось побыть на раскопках подольше, пока совсем не стемнеет. «Не оставайся здесь один», — сказал археолог, будто прочитав мои мысли. «Это работа. Заканчиваем и убираемся отсюда, а иначе можно свихнуться. Слишком это ужасно». У редактора возник новый вопрос. «Зачем я уделяю столь пристальное и пристрастное внимание фигуре Рейнхарда Гейдриха? Чуть ли не оду в его честь написал. Тогда как прямого отношения к моей работе, посвященной сходству и различиям в методике работы лагерей смерти, все это не имеет». На это у меня имелся исчерпывающий ответ. И я был поражен тем, что нанятый вами редактор вообще спрашивает о подобных вещах. Помимо того, что Рейнхард Гейдрих был одним из главных идеологов окончательного решения и инициатором Ванзейской конференции, операция «Рейнхард», в рамках которой действовали ставшие основной темой книги концлагеря Треблинка, Белжец и Собибор, названа его именем. Все это я разъяснил редактору, но он не унимался. «Зачем в таком случае, — говорилось в новом письме, — было описывать красоту этого убийцы, его прекрасные манеры, покорившие сердце фюрера, его атлетизм, упоминать, что он служил пилотом во время наступления на СССР, да еще и включать в книгу его официальную фотографию в форме СС? И почему так важно было подчеркнуть смелость Гейдриха, ехавшего в открытом «Мерседесе» с одним лишь водителем, когда на него напали бойцы чешского подполья? Описывать его мучительную агонию, когда кусок ткани попал в пулевую рану на животе и вызвал сепсис, ставший причиной смерти? Редактор отчеркнул для удаления целые абзацы. «Что-то в этом есть», — сказал я себе. Редактор был прав. Я искал героев, чьи фигуры помогли бы мне выстроить повествование. И нашел их среди немцев. Чудовищных, отвратительных, но все равно героев. Осуществи они свои планы, выиграй они войну, человечество восхищалось бы ими и возводило бы в их честь памятники и города-сады на Востоке, стадионы и концертные залы. Никто не копался бы в погребенных в лесу кучах отбросов. Они навеки исчезли бы из нашей памяти. Чтобы проверить свою гипотезу, перед тем, как снова написать редактору, я решил провести эксперимент. Я показал очередной группе школьников фотографию Гейдриха в «Зените славы», в военной форме. Удалил в фотошопе свастики, но прочие знаки воинского отличия оставил. Я не сказал детям, кто этот человек, и попросил тех, кто вдруг его узнал, помолчать. Я спросил, что ребята думают о мужчине на снимке. «Серьезный», — сказала одна девушка. «Уравновешенный», — заметила другая. «Красавчик», — хихикнули из задних рядов. «Мужик, который знает, чего хочет», — высказался кто-то из парней. «Проницательный! Сильный!» Эксперимент удался. Результаты были ясны. Потому-то мы их и простили так быстро. Этим и опасен вирус памяти, которым мы заразили своих детей. Я и сам подцепил его. Я потребовал у редактора ничего не вымарывать. «Это очень важно», — написал я ему. Разработчик из игровой компании сообщил, что они закончили строительство объектов Аушвица и приступают к созданию персонажей. «Мы выделили 3 группы», — написал он мне. «Немцы, евреи-рабы и евреи, которых тут же отправляли в газовые камеры». И спросил, правильно ли он все понимает. Я ответил, что есть еще и подгруппы — капо, зондеркомандовцы, заключенные уголовники, цыгане, украинские охранники, врачи и жертвы медицинских опытов. И среди немцев было множество разных специалистов — от бухгалтера до ответственного за газовые камеры. Он тут же прислал мне письмо с просьбой дать описание каждой из групп, обрисовать их деятельность, распорядок дня, внешний вид и, насколько это возможно, психологию. Я был впечатлен дотошностью компьютерщика и его стремлением добиться идеального результата. «Вот так эти люди и делают состояние», — подумал я и порадовался, что участвую в проекте. Разработчик послал мне уже готовые модели персонажей. Правда, у них не было лиц. Парень объяснил, что лица будут добавлены позже, и для этой цели возьмут подлинные фотографии нацистов и евреев. Во сне, который я записал сразу, едва проснувшись в полутьме раннего польского утра, я вышел из ювелирного магазина на пасмурную улицу. Вроде бы я искал подарок для Руфи, чтобы загладить вину за свое долгое отсутствие. Ко мне подошел еврей в шляпе и с бородой и учтиво пригласил присоединиться к миньяну. Обычно я в таких случаях отказываюсь, но на сей раз согласился. «Где?» — спросил я, и он указал на соседнюю дверь. «Разве там есть синагога?» — удивился я. «Я-то считал, что знаю все синагоги в этом городе». «Помещение-то маленькое», — ответил он. «Мы приняли его от предыдущих владельцев недавно. Отремонтировали. Это синагога портных, сапожников, простых людей». Он вел меня в небольшую комнату с низким потолком. Вдоль стен стояли в один ряд скамейки, как в раздевалке спортивного зала. Под ними лежали ботинки и носки. Там было несколько мужчин, они как раз-таки переодевались, и одна женщина в лифчике с ребенком на руках. Когда я вошел, она отгородила его от меня. «А она-то что здесь делает?» — спросил я, шаря по комнате глазами в поисках синагогального ковчега и молитвенников. «Кстати, у меня нет кипы», — сказал я своему спутнику, и он ответил. «Неважно, у нас тут не так уж строго. Давайте обратимся к Востоку и начнем». Затем он возвысил голос и произнес: «Благословен Господи!» Один человек или двое отозвались едва различимым бормотанием. Это его не удовлетворило, и жестом он велел мне отвечать. «Благословен Господь, благословенный во веки веков», — произнес я. Остальные стояли вокруг в трусах. Только я и мой спутник были полностью одеты. Женщина пыталась прикрыть свою наготу, а малыш совсем замерз. Мой спутник продолжал читать молитвы. Дошел до Шма Исраэль, и у меня что-то дрогнуло в груди. Люди вокруг молчали, только мой спутник продолжал молиться. Я видел, как он покачивается. Его речь становилась все быстрее. Это было уже не чтение, а скороговорка, в которой лишь изредка проскакивали несколько связных слов. «И соберешь ты свой хлеб, и вино свое, и масло своих олив». «Он слишком быстро читает», — подумал я, — «не так молятся Богу». И вдруг мой спутник замахал на меня руками. «Уходим, быстро!» «Ну, погодите», — сказал я, — «а как же эти люди?» И я побежал за ним, потому что большая железная дверь начала закрываться. Мы оказались в темном внутреннем дворе. «А как же остальные? Что с ними будет?» — спросил я. «Они справятся», — ответил мой спутник. «У них свои укрытия. Отряхни хорошенько свои одежки». И начал читать кадиш. Между группами я съездил в отпуск в Израиль. Я твердо решил начать в своей жизни новую главу. В Европе покончу со всеми взятыми обязательствами. А новых брать не буду. И пока поищу преподавательскую работу, пусть даже на младших должностях, в каком-нибудь университете. А не получится, так и в средней школе. Я объявил об этом Руфи, и она обрадовалась. Ида был счастлив, что я вернулся. У него были летние каникулы, и мы провели замечательную неделю, не расставались друг с другом ни на минуту. Руфь сказала, что никогда не видела сына таким счастливым. По вечерам я вычитывал верстку книги, которая должна была вот-вот уйти в типографию. Я спросил издателя, сколько, по его мнению, экземпляров получится продать, и он ответил, что если разойдется 1000, это будет потрясающий успех. Научную литературу, рассчитанную на специалистов, широкая публика обычно не читает. Я поговорил с Руфью о нашем финансовом положении. Сказал, что в дальнейшем нам придется жить скромнее. И она ответила, что справимся, что мое вечное отсутствие давит на нас тяжким грузом и что я выгляжу усталым и понурым. Мы съездили на море. Впервые за много лет. Солнце и волны привели Ида в неописуемый восторг. Поискав и поспрашивав, я нашел неполную ставку в университете. Платили там гроши, но все же какая-никакая работа. И тут позвонили из Яд Вашем. Через одного из помощников вы почти в самый последний момент пригласили меня на заседание, посвященное подготовке к 75-й годовщине Ванзейской конференции. Из почтения к вам и в силу значительности этого события я не мог отказать и поехал в Иерусалим. Ваш помощник объяснил по телефону, что вы были впечатлены и моей диссертацией, и знаниями, накопленными мной в Польше, и решили, что я могу внести в проект свой вклад. Археолог из Собибора положительно отозвался о моей работе на раскопках, и это тоже повлияло на ваше решение. Я рассказал обо всем Руфи. Она заметила, как я пытаюсь сдержать волнение, как это приглашение подняло мою самооценку. Жене было отлично известно, насколько я честолюбив. Она знала, что я отвечу на ваше предложение еще до того, как я сам это понял. Вечером, когда я собирался укладывать Ида спать, он протянул мне рисунок. Многоголовый, многорукий и многоногий монстр, раскрашенный красным и черным. А перед ним — отважный маленький человечек. «Это ты, папа?» — радостно крикнул Ида. «Ты сражаешься с чудовищем!» Я приехал пораньше и немного прогулялся среди благоуханных сосен на окраине Иерусалимского леса, где земля чиста, а воздух прозрачен. Когда я вошел в комнату заседаний, там вокруг стола с кофе уже тихо переговаривались офицеры в военной форме, правительственные чиновники и эксперты из Яд Вашем. Наконец нас, с небольшим опозданием, пригласили занять свои места. Я сел за стол рядом с табличкой, на которой значилось мое имя и слова «Эксперт по концлагерям Польши». Офицеры по другую сторону стола с любопытством меня разглядывали. Я был смущен, но горд положением, которого достиг по праву, тяжелым трудом. Я был польщен. Тут вошли вы, и заседание началось. «Это первая рабочая встреча», — сказали вы, — «посмотрим, как пойдет дело. На данном этапе я прошу всех присутствующих сохранять конфиденциальность. Через год с небольшим наступит 75-я годовщина Ванзейской конференции, которая прошла 20 января 1942 года под председательством Рейнхарда Гейдриха, начальника Главного управления имперской безопасности. Еще до нее были убиты сотни тысяч евреев, подчеркнули вы, а, возможно, даже более миллиона, путем массовых расстрелов, сожжения заживо, лишения пищи и прочими способами. Уничтожение людей в грузовиках душегубков Хелмна также началось еще до конференции. Однако именно Ванзейскую конференцию принято рассматривать как отправную точку в запуске окончательного решения. Вы сообщили, что в связи с громкой датой немцы организуют конференцию интеллектуалов и деятелей искусства в вилле на озере Ванзее. Разумеется, участие в ней примут и представители Израиля. Но мероприятие будет носить философский характер. По большей части немцы там будут заниматься самоанализом. А между тем, глава нашего правительства попросил руководителя Ятвашем, Министерства обороны и Министерства иностранных дел рассмотреть возможность проведения масштабного памятного мероприятия в одном из лагерей смерти в Польше. «Премьер-министр — человек с глубоким видением истории», — сказали вы. «И он считает, что проводить мероприятие нужно там, где происходили убийства». Ваша помощница нажала кнопку, и на экране появился заголовок презентации. «Демонстрация мощи Израиля в лагере массового уничтожения. Народ Израиля жив». И изображение ворот Аушвица и знаменитого лозунга «Труд освобождает» на фоне израильского флага. Вы уточнили, что польское правительство, скорее всего, по своим внутренним соображениям, не даст разрешения на проведение мероприятия в Аушвице. Поэтому наша первоначальная задача — подобрать альтернативную площадку. «Это может обернуться нам во благо», — сказали вы. «Про Аушвиц и без того всем известно. А мы сможем привлечь внимание к другому месту истребления евреев». «Что планируется там провести?» — спросил заместитель министра иностранных дел. Ответ мы получили на следующем слайде. Вы объяснили, что это акция, в которой примут участие все слои израильского общества. Основная роль будет отведена военным, однако ими все ни в коем случае не ограничится. В мероприятии примут участие и религиозные лидеры, и певцы, и артисты, и молодежь. Главными спикерами станут президент и премьер-министр. «По замыслу премьер-министра», — продолжали вы, — помню, как вы стояли уверенный прямо перед экраном с указкой в руке. «Представители разных родов войск вооруженных сил Израиля высадятся с вертолетов на территорию концлагеря, рассыплются по ней и как бы захватят. А затем начнутся речи, песни, официальная программа. Несколько лет назад наши ВВС провели воздушный парад в небе над Аушвицем. Вы все наверняка о нем слышали. Парад был впечатляющий и прошел с огромным успехом. В этот раз все будет еще грандиознее. Участие примут иноземные силы. Таков и в общих чертах наш план». Я бросил взгляд на остальных участников заседания и увидел на их лицах обычную чиновничью озабоченность, но не намека на изумление. Эта идея казалась им абсолютно разумной. «Певцы будут?» — спросила представительница Министерства культуры. «Разумеется», — ответили вы, — «в сопровождении военного оркестра». Собравшиеся стали обсуждать распределение обязанностей и график. Помощница раздала отпечатанные таблицы с подробной информацией о задачах, рабочих группах и областях ответственности. Было решено, что через месяц представители различных групп встретятся и доложат, как они продвинулись в работе. Я принялся лихорадочно искать свое имя в списках. И нашел. Консультант по выбору мемориала и планированию церемонии. Презентация закончилась, и участники принялись задавать вопросы. Встреча растянулась на несколько часов. В полдень нам принесли подносы с бутербродами и кувшины с лимонадом. Во время перерыва я подошел к вам и представился, но оказалось, в этом не было нужды. Вы сразу же сказали: «Разумеется, я вас помню. Спасибо, что взяли на себя труд приехать. Ваше присутствие здесь очень для нас важно». Я был невероятно горд. Вы представить себе не можете, как тронули меня эти слова. Ваша помощница, проворная и энергичная женщина, попросила меня следовать за ней и представила меня остальным участникам в гражданском и в форме. Мы пожимали друг другу руки. Помощница представляла меня как доктора наук. Я раздал свои визитные карточки, и все пообещали, что скоро со мной свяжутся. «Очень плодотворная встреча», — сказала мне помощница и добавила. «Многообещающая, правда?» Я кивнул. «Да, да, конечно, весьма многообещающая. Мне льстило ее внимание». С совещания я выходил ликуя. Я позвонил Руфи и все ей рассказал. Жена согласилась, что такую возможность упускать нельзя, и оценила важность мероприятия для интересов государства. Мы оба были паиньками, на нас было можно положиться.